Глава 30. Захожу в кабинет. Тут тоже гости. Жаль, никого видеть не хочется. «У тебя телефон звонил», — сообщает мне Лена. Подхожу к столу, надеясь, это сын или Аня. К счастью, от них есть сообщение и даже видео. Не забыли мне снять и номер, и территорию санатория. Все показали. Может, на больничный и к ним поехать? Предчувствие меня не подвело. За последние полгода у меня уже был больничный. Мы с Егором летали на обследование, а заодно – работа любимая. За те несколько дней по всему Питеру сотни километров намотала. С какими бомжами и алкашами только пообщаться не пришлось. Усиливала доказательную базу. И для чего, блин? «Не там ты смотришь», – говорит Лена, как только я заканчиваю печатать ответ своим. Звонил молодой человек с приятным голосом. Непонимающе смотрю на нее. Я не удержалась и ответила. Голос очень приятный. «Что?» Я так расстроилась на совещании, что реально не понимаю. «Денис твой звонил». «Мне этого мало, не понимаю, какой». «Норильск», — поясняет. «Ну ты чего? Он прилетел, перезвони ему». Объясняет, как маленькой. «Денис, Норильск». «Теперь понимаю. Но я не в том состоянии, чтобы идти куда-то и делать вид, что все хорошо». Дверь в кабинет открывается, заходит Ирина Федоровна и молчит. Обычно боевая женщина, сейчас, судя по всему, ей неловко. «Ий!» – вздыхает. «Пойми меня, я тут ничего не решаю». Снова медлит. «Он порвал твое заявление». «Ничего страшного, напишу еще одно и почтой отправлю». «Вы о чем? Что происходит?» Таня с Леной как никогда единодушны. «Я молчу». А Ирина Федоровна отвечает. «И я написала заявление на увольнение». «Что?» Теперь в синхрон добавляется и Юля. Трехголосье. «Так вышло», — пожимаю плечами. «Ничего себе, вы посовещались!» Вздыхает Таня и выглядит такой расстроенной. Телефон звонит. На автомате беру. «Привет, мелкая!» Слышу бодрый голос Дениса. Он всегда весел. «Можешь молчать, я по твоему сопению могу тебя узнать. Ты на работе? Надо срочно увидеться». Что-то много мужского внимания мне. Достаточно одного маленького Егора. Чем больше внимания, тем больше пипец вокруг происходит. Голос Дениса звучит из динамика громко. Ирина Федоровна шепчет. «Иди, на сегодня с тебя хватит. Я отпускаю». Смотрю на часы. 20 минут рабочего времени осталось. «Привет, день». «Я свободна, можешь подъезжать». «Я уже здесь, выходи!» Беру сумку, со всеми прощаюсь и к выходу поторапливаюсь. В голове шумит, иду просто на автопилоте. Немного прихожу в себя, когда Денис крепко обнимает в знак приветствия. «Отомри!» – произносит негромко. «Что с тобой?» Я решила уволиться. «О, серьезно? В который раз?» – спрашивает с улыбкой. «В этот раз я написала заявление. Немного его удивляю». «Намечен прогресс. Поехали!» Подталкивает легонько к открытой дверце машины. «Расскажешь за ужином!» Спустя час Денис, крепко схватив мою руку и специально бурча себе под нос что-то вроде «что за баба неуправляемая», тащит меня в двери одного из самых дорогих ресторанов города. Изощренное наказание. Он один из немногих, кто знает. Я не люблю пафосные места, не могу там расслабиться, чувствую себя неуверенно. Теряюсь попросту. Однако каждый его приезд сопровождается таким походом. «Сейчас упаду. Ты не заметил? Я на каблуках. Мне тяжело». Пытаюсь вырвать свою руку. Он резко оборачивается. «Серьезно? Что же, каблуки не помешали тебе полезть на ту сраную тарзанку?» Резко бросает, но глаза, как всегда, смотрят по-доброму. «Подумаешь, сам предложил мне прогуляться. Там я разулась». «Это меняет дело, конечно», — усмехается и подталкивает меня к двери. Осталось еще и здесь свалиться на пол. Я рассказывала, как в первый год службы упала на колени на ступеньках, ведущих в здании инспекции. Было очень забавно. Дважды. И позорно, безмерно. И тогда я была не на каблуках даже, что могут подтвердить человек 20 свидетелей. Просто опаздывала, что для меня явление редкое и волнительное. Лучше бы я тогда опоздала. Во избежание казуса сжимаю ладонь Дениса сильнее и смотрю исключительно под ноги. «Добрый вечер!» — слышится приятный голос хостес. «Вы будете вдвоем?» «Здравствуйте, девушка!» — отзывается стоящий за моей спиной Денис. «Да, нас двое!» «Добрый вечер!» — отмираю. «Пройдемте, покажу вам возможные варианты посадки». Девочка оказывается на редкость милой, нетипичный для города сервис. «Тащи свои спички, если споткнешься, поймаю», — шепчет на ухо Дэн. «Снова напрягаюсь, не хотелось бы такого варианта». «Не спички они, к сожалению», — вздыхаю. «Ну, не знаю, ты не показываешь», — строит грустную мордочку. «А на слово я не верю», — подмигивает. Пустых столов достаточно много, но все они зарезервированы. Мысленно прошу, пусть не будет свободных. Прекрасно понимаю, нам бы об этом сказали на входе. Когда в глубине зала для нас находят столик в уютном уголке, я выдыхаю. Он почти не просматривается. Денис, как всегда, шутит, что со мной ходить очень выгодно, потому что кроме салата и кофе я редко что-то заказываю. Когда он дополняет заказ сам, то из всего перечисленного я понимаю только то, что нам сейчас принесут белое сухое вино. Смотрю на него выразительно. Мы должны отпраздновать. Событие значимое. Сколько лет потребовалось для его достижения? Не начинай. Закатываю глаза. А то передумаю. Грожу ему пальцем. Нет, нельзя передумывать. У меня уже планы. «Подожди, планы, мне еще 2 недели отрабатывать!» Смеюсь. «Наполеон, блин!» «Возьмешь больничный?» Не спрашивает, утверждает. «Давай втроем в Геленджик сгоняем, будет весело. Давно мелкого не видел, кстати». «Он с Аней в Крыму». Меня начинает потряхивать. Не могу понять, от чего. Может, нервы из-за работы расшатались. «И ты молчала?» Возмущается. «Если б я не спросил, ты бы и не сказала. Так делать нельзя. Сейчас поужинаем и поедем наверстывать». «Что именно? Час потерянного времени?» Хихикаю. «Точно нервная. 6 лет. Готов поспорить, что это первое ваше с Егором долгое расставание за это время. Скажешь, не прав?» Не могу уловить его настрой. «Я собиралась провести этот отпуск от сына за работой. Отчасти поэтому его и отправила отдохнуть, чтобы не скучал, пока я занята. Но...» Развожу руки. «Вышло, как вышло». «Прекрасно вышло! Тебе надо научиться отдыхать. Реально отдыхать, а не заменять один труд другим. Уловила?» В этот момент нам частично приносят заказ. Несмотря на мой протест, Денис настаивает на том, чтобы я немного выпила. Возможно, это поможет, но я не уверена, что меня не развезет. Есть мне тоже совершенно не хочется. В какой-то момент, ковыряя свой теплый салат вилкой, я поднимаю голову и натыкаюсь на злой прожигающий взгляд Гайворонского. «Да чтоб тебя! Это не моя жизнь. Моя не такая, она спокойная». По рукам и спине пробегает озноб. Ощущение, что я нашкодивший заяц. Коты-то явно бесстыжие будут. Из рук Блага на стол падает вилка и звонко задевает тарелку. «Этому столику больше не наливать!» Посмеивается Денис и в подтверждение своих слов подливает еще вина в мой бокал. «Бери чистую!» Протягивает мне сверток со столовыми приборами. Ему весело. «Я как знал!» Тут уже становится и мне смешно. «Что я за человек такой, а?»